Глава 77. Марк обратился к мужчине в синем костюме, рассматривающему фреску Благовещения. «Вы хранитель музея?» «Совершенно верно. Я ищу Сириуса Ксириона по срочному и очень важному делу». «Он был здесь. Решал одну техническую проблему, но только что ушел». Апсара сразу же предупредила Брюса, который прохаживался мимо монастыря, вглядываясь во всех посетителей, и он тут же бросился в погоню за беглецом. «Вы знаете его адрес?» «А кто вы?» «Друг». Хранитель нахмурился. «Ваша просьба довольно своеобразна. Простите меня, у меня встреча. Меня зовут Марк Водуа. Сириус Ксирион в смертельной опасности. Я должен найти его до того, как это сделают его преследователи». «Сириус в опасности? Но это мирный старичок, которого заботит только флорентийское искусство. Тем не менее, это правда. И если вы не сообщите мне его адрес, вы будете считаться соучастником преступления». Хранитель вздрогнул. «Водуа, вы не принадлежите к семье одного из наших самых щедрых меценатов? Я его сын». Аргумент подействовал. Если бы не вмешательство Водуа, некоторых служащих пришлось бы уволить. К тому же не похоже было, что молодой человек шутит. «Сириус Ксирион живет в старом домике, который не так-то просто отыскать». Марк зафиксировал все указания. Ни Брюс, ни Апсара не были знакомы с архитектурой Сан-Марко. Пытаясь найти сбежавшего старика, которого они никогда не видели, они неслись во все стороны. А он знал, как сбежать. Вновь встретившись, камбоджийка и шотландец от отчаяния выругались. В дверях монастыря Марк. «Мы его упустили в ярости!» — прокричал Брюс. «У меня есть адрес. Бежим!» Сириус Ксирион перевел дыхание. Он не боялся смерти, но только что он был в двух шагах от расправы, которую отсрочил его инстинкт выживания. Несмотря на то, что от преследователей его отделяло совсем небольшое расстояние, знание местности позволило ему от них оторваться. О возвращении домой не могло быть и речи. Наверняка там его уже поджидали другие убийцы. Алхимик подумал про великое делание, недавно законченное и оставленное на видном месте в лаборатории. Непосвященные не будут знать, как им воспользоваться. Пройдя по улицам добрых полчаса, Сириус Ксирион зашел в бар и заказал себе пиво, чтобы утолить жажду. Он был готов к вторжению вооруженных людей, которым у него не будет силы противостоять. Так проходили минута за минутой. «Сегодня неплохой денек», — сказал официант. «Может быть, еще пиво?» «С удовольствием». Ксирион подумал о своих убитых братьях и о двух уцелевших. Единственное его спасение — это покинуть Италию и найти прибежище у них, если они еще целы. Что касается главы высших неизвестных, в этом не было никаких сомнений. В противном случае мировые СМИ целыми часами, а то и целыми днями говорили бы о его уничтожении. Однако его самый близкий союзник, возможно, уже идентифицирован, а без него у Сириуса Ксириона не было никакого шанса на выживание. Будучи уже далеко не молодым человеком, он сомневался. Остаться во Флоренции и исчезнуть, либо же уехать в далекую страну, иными словами, рискнуть, он вышел из бара и собрался поймать такси. К счастью, одна машина как раз медленно проезжала в поисках клиентов. За рулем миловидная женщина, уроженка Востока, с короткими волосами, в сиреневой блузке и джинсах. «Куда вас отвезти?» «На вокзал». Из Флоренции Сириус к Ксириону едет в Милан. Там сядет на самолет и укроется в своем логове. «Может быть, вы предпочитаете какой-то конкретный маршрут?» «Нет-нет, как вам удобно». «А ваши чемоданы?» «Их нет». «Короткая поездка?» «Именно так. Если хотите, я могла бы вас отвезти. С этими забастовками и опозданиями на машине иногда быстрее. Нужно только договориться о тарифе». «Сожалею, я предпочитаю поезд». Она осторожно вела машину. «А куда именно вы направляетесь?» Сириус Ксирион почувствовал неладное. Эта женщина со сладеньким голоском слишком любопытна. «В Рим». «Какой красивый город! Там столько достопримечательностей! И потом Ватикан — это же просто чудо! Лично я очень верующий. Молиться Богу — это главное. Во что бы превратился наш мир без него? Вот вы чем занимаетесь?» «Реставрирую старые картины». «Невероятно! Например, Фра Анжелику?» «Например, да». Такси остановилось на красный свет. Сириус Ксирион открыл дверцу, выходящую на шоссе. Какой-то мотороллер Веспа, проскальзывающий между машинами, задел его и отбросил назад. Он был ранен в плечо, но все же смог выпрыгнуть из машины. У Ирины было время достать свой револьвер. На этот раз у нее нет права на промах. Миссия должна быть выполнена. Как только объект был идентифицирован, благодаря слежке и дистанционному прослушиванию Марка, Ирина сразу приступила к делу согласно плану. Этот не станет говорить, как и другие. Индианке предстояло добиться от него возможных признаний, но не во вред основной миссии — истреблению. Когда старик попытался выскользнуть у нее из рук, Ирина выстрелила, целясь в шею. Все пули достигли цели. Высший неизвестный рухнул на капот какого-то фиата, после чего раздались чьи-то крики. Пользуясь всеобщей суматохой, Ирина бросила украденное такси и растворилась в толпе.